Глава 22. Веселого старлея, который занимается делом Терентьева, на месте не обнаруживается. Подергав деревянную, покрашенную унылой половой краской дверь, я убеждаюсь, что кабинет закрыт. «Молодой человек, тут очередь!» — слышу сзади надтреснутый женский голос. Оборачиваюсь. На откидном стульчике, как в кинотеатре, ютится дама с аккуратно уложенной, высокой прической неестественно морковного цвета. На лице застыло выражение высокомерия и ненависти к окружающим, которое бывает только у тюремных надзирателей и школьных заучей. Дамская корме тесновата в узком стуле, от этого ее настроение лучше не становится. Рядом с ней, вытянув тощую шею, сдвинувшись на самый краешек, сидит оболтус года на три младше меня, с бледнеющим и ушедшим в желтизну фингалом под левым глазом. Чуть дальше по коридору вижу мужика в свитере с охотничьим ружьем в брезентовом футляре и напряженного вида худую женщину средних лет со стопкой тетрадных листов, исписанных от руки. «А когда он подойдет?» — спрашиваю, игнорируя ее замечание. «Вы что, не слышали?» — она повышает тон, в котором звучит профессиональный металл. «Точно, зауч». «Я не по вызову, я из газеты «Щит и меч», поясняю, делаю материалы профилактики правонарушений среди подростков». «Это ваш сын? Как он докатился до такой жизни? Виноват недостаток внимания в семье или тлетворное влияние улицы?» «Это мой племянник», — поджимает губы дама. «Можно я вас сфотографирую? Вы такая типажная». «Нельзя», — взвизгивает она. На виск из соседнего кабинета выглядывает нужный нам старлей. Через приоткрытую дверь слышны стрекот пишущей машинки и звонкие девичьи голоса. Окинув посетителей тоскливым взглядом, старлей идет к нам. «Тут к вам из газеты», — мстительно заявляет тетка, очевидно, не поверив ни единому моему слову. «Да знаю я», — кивает тот, — «заходи». «Как нельзя забрать заявление?» — изумляюсь я. «А если я к этому гражданину больше никаких претензий не имею? Помирились мы». Он свою вину признал и честно мне пообещал, что больше так не будет. Зачем же мне ему жизнь портить? — Мало ли, что вы там помирились. — Сурово, — говорит мне старший лейтенант. — Думаешь, вам тут игры? Хочу — обвинил, не хочу — передумал. По делу уже проведена оперативная работа, оно готовится для передачи в суд. Раньше надо было спохватываться. Вся оперативная работа была проведена буквально у меня на глазах после того, как этот самый, сидящий передо мной старлей, получил от начальства бодрящего пинка. Все мое знание о жизни сейчас подвергается суровому испытанию. Как это нельзя забрать? Всегда был уверен, что если потерпевший отказывается от своих показаний, то все дело разваливается, и зло торжествует победу. Сейчас понимаю, что это знание было почерпнуто в основном из телефильмов. Причем далеко не всегда российского производства. «А что в таком случае можно сделать?» — спрашиваю. «Ничего», — разводит он руками. «Ты что, правдолюбый из себя изображал? По вызовам ездить обещал, и что?» Мне до его морализаторства дела нет, поскольку прекрасно понимаю его причины. Дело практически закрыто. Готовая палка в отчет поставлена, а тут срывается все из-за чьего-то своеволия. «Так испугался я», — говорю. «У этого Терентьева знаете покровители, какие оказались?» «А то вы не в курсе, кто тут со мной в прошлый раз разговаривал. Сами же из кабинета вышли, присутствовать не стали. Я свое дело сделал, девушку от хулигана защитил, дальше сами, без меня». Старый хмурится. Визит советника прокуратуры он, конечно же, помнит. Не самое рядовое событие в его милицейских буднях, да и вряд ли он слышал, о чем мы говорили. За такое по голове не погладят. Вот и выходит, что эти два события, дело Терентьева и визит шишки из прокурорских, связать легче легкого. «Посиди здесь», — бросает мне он, выходя из кабинета. Я, в отличие от него, излишней тактичностью не страдаю, и сразу после его ухода подхожу к двери и прислушиваюсь, ловя звуки милицейского райотдела. Нифига. Видимо, к начальству советоваться пошел. Возвращается лейтенант слегка взмыленным и покрасневшим, словно в бане вынырнул из парной. «Что ж ты сразу не сказал, что тебя из обкома сюда направили?» — спрашивает он. «Игнатовская «Волга» доходит до меня. Кто-то уже оповестил местное руководство, какой автомобиль меня привез. В отличие от простых смертных, они, наверное, еще и номера все знают. Чья колесница небожителей с таким номером катается, так что моего попутчика идентифицировали в лед. Вот, пиши. Кладет он передо мной лист бумаги и ручку. Прошу уголовное дело в отношении гражданина Терентьева В.А. прекратить в связи с примирением сторон. Вы же сказали нельзя, удивляюсь. Забрать нельзя, морщится он. А написать заявление в отказе от претензий можно. А в чем разница? Слушай, не умничай, а? Злится лейтенант. Ты дату внизу поставил? Подписывай, можешь быть свободен. Копии я, понятное дело, на руки не получу. Надо было писать под копирку, проложив между листиками тонкую угольно-черную бумажку. Но я не волнуюсь. Если в райотделе считают, что в отсутствии дела заинтересован обком, его закроют, едва я выйду за порог. Статья «Легкая телесных повреждений» никто, кроме самого раздолбая Терехи, не получил, так что теперь внутри административного аппарата все рассосется, будто и не было ничего. «Все, коллега», — говорю я Виталику Терентьеву, — «теперь ты чист перед законом и во всех отношениях свободный человек. Заявление на руки мне не отдали, но ты можешь сам сходить в любой момент и убедиться». «Вот еще самому в ментовку ходить», — легкомысленно заявляет Терентьев. «Лучше уж я тебе на слово поверю». «Ну все, свою часть обязательств я выполнил. Протягиваю ему объектив». «А я насчет своей не уверен», — разводит он руками. «Тетка в Игромяну фотки подложила. Он ее на следующий день спросил, откуда они взялись. Та ответила, мол, парень на работу хочет устроиться, если нужно, придет, и все, тишина. Это не от тебя зависит». Успокаиваю его. «Все пучком. Спасибо за шанс». «Да ладно», — смущается он, — «и ты, если что, не держи зла. Мне тогда тетка подсказала на неисправность в камере все свалить. Я и не подумал, что у кого-то из-за этого проблемы могут случиться. Все же потом заработала». Он искренне пожимает плечами. «Бывает. Уклончиво говорю я. На деле я считаю его поступок засранством чистой воды. Начиная с пьянки во время съемок и заканчивая попыткой подставить из-за своей оплошности незнакомых людей. Ну, пускай Ваграмян сам с ним нянчится, если уволить не может. Хотя, может, эта ситуация для него уроком станет. Вдруг парень правда осознал и решил встать на путь исправления. Может, мы совсем поменяемся? Не хочешь?» — спрашивает Виталик, доставая из сумки мой кассетник. «В каком смысле насовсем?» — изумляюсь я. «Объективов у нас все равно три», — поясняет он. «И пацаны больше на Киев снимают, так что его, наверное, со дня покупки не распечатывали. За неделю никто не хватился, так и еще лет 10 не хватится». «А если хватится?» — спрашиваю. «Не то чтобы я всерьез рассматривал такую возможность. Просто интересно, какая картинка нарисуется у этого типа в голове». «Ну, поищут, не найдут и спишут», — заявляет Терентьев. «Ну что, договорились? Вещь знаешь сам, хорошая, дорогая». «Не, Виталь, не договорились», — говорю я. «Если что, я лучше объектив в магазине куплю». «Как знаешь», — скучнеет он. В его взгляде светится что-то между сочувствием и презрением. «Лох», — думает он про меня, — «провинциальный лошок, такую возможность упускает». Я подозреваю, что от своей судьбы Виталик Терентьев не уйдет. Одно заявление в милиции он закрыл, но такой пытливый молодой человек обязательно найдет новые неприятности. Главное, чтобы меня в этот момент поблизости не оказалось. «Бывай, коллега!» — хлопаю его по плечу и направляюсь к троллейбусной остановке. «Ветров, тизикарь!» — смеется Кэт. «Кто же приглашает девушку на свидание в кафе «Мороженое»?» «Ну, извини», — я развожу руками, — «на ресторан у меня денег нет». «Ты еще и жадный», — моя собеседница распахивает глаза в наигранном возмущении. «Боже мой, с кем я связалась?» «Я не жадный, я гордый», — поправляю ее. «Чужих денег мне не надо, своих у меня пока нет». «Значит, на аппаратуру у тебя деньги есть, а на девушку нет», — продолжает она. «Первым делом самолеты. Забыла, что ли?» Выпендривается она, между прочим, зря. Место, в котором мы сидим, очень приличное. Та самая чародейка, где пекут умопомрачительно вкусные торты. В одном из залов и сейчас стоит очередь за вожделенными сладостями. Второй зал оформлен основательно. Деревянные столики с темно-зелеными скатертями. На стенах резные панели и мозаики на всякие былинно-сказочные темы, от чудо-богатырей до невиданных зверушек. Видимо, кафе изначально задумывалось как детское, но благодаря своему географическому расположению поменяло статус. Здесь обедают по большей части солидные люди, в основном горкомовские работники. На нас с Кэт джинсово-неформальских они посматривают с неодобрением и, как мне кажется, скрытой завистью. Мы едим из высоких металлических креманок пломбир, щедро политый шоколадом и засыпанный орехами, и пирожная картошка, рецепт которых после перестройки был утерян вместе с социалистическими идеалами. Мне хочется праздника. После того, как дело сделано, Орлович получил по заслугам, а я выбил из него по-настоящему ценный приз и сделал важный шаг для своего дальнейшего развития, внутри образуется какая-то странная пустота, словно вершина, которую достиг, и теперь тебе предстоит спуститься вниз, чтобы двигаться дальше. А спускаться не хочется. Хочется постоять на ней еще немного, вдохнуть полной грудью, понаслаждаться видами, чуточку продлить свой триумф. Так что свою победу над мировой несправедливостью я решаю отпраздновать, прихватив с собой Кэт, которую уже привычно навещаю, оказываясь в Белоколодецке, потому как праздновать в одиночку — это уже признак алкоголизма или нервного расстройства. «Вот что ты за человек», — говорит Кэт, и, несмотря на все свое возмущение, уписывает за обе щеки пирожная картошка, когда она заканчивается, с сожалением собирает крошки. «Как я тебя, такого неотесанного, со своими друзьями знакомить буду? Опозоришь же меня!» «С какими друзьями, удивляюсь? Разве я с ними еще не знаком?» «Далеко не со всеми», — она задумчиво морщит нос. «Я про друзей по худграфу». «Ты на каком сейчас курсе?» — уточняю. «На четвертом», — говорит Кэт. «Точнее, закончила четвертый, еще год остался». «Что дальше думаешь?» «Спрашиваю больше из вежливости, чем из любопытства». «Я не знаю», — хмурится она, — «не хочу об этом думать. Давай сменим тему». «Погоди-ка», — говорю я. «Тебе же вроде нравится рисовать, и фото у тебя хорошие получились, особенно для первого раза. Глаз верно поставлен. Так в чем проблема?» «Знаешь», — она задумчиво звенит ложкой в кофейной чашке, — «я с детства не была сама по себе. Даже в детском садике, когда люди слышали мою фамилию, сразу спрашивали, а кто твой папа?» «Понимаю», — киваю я. «Нет, не понимаешь», — горячится она. «Я, когда в первом классе колобка из пластилина слепила, меня первым делом спросили, тебе что, папа помогал? Все 10 классов учительница по ИЗО была уверена, что за меня все рисунки отец сделает. Весь мой курс думает, что я благодаря его связям в институт поступила. Грищук может вместо дипломной работы черный квадрат Малевича сдать, и ей все равно 5 поставят». Ехидно передразнивает она кого-то. Теперь мне многое становится понятным. В деньгах Кэт не особо и нуждается. Ее подпольная студия звукозаписи и игра в «Королеву Фарцы» — это попытки доказать всем, а прежде всего самой себе, что она чего-то достоит. Сама, без папиного имени. Такой затянувшийся подростковый бунт. «Ты фамилию сменить не думала?» — на полном серьезе спрашиваю. «Думала», — кивает Кэт. «Папа обидится. А я не хочу его расстраивать, он-то не виноват, и так...» Догадываюсь, что она про фамилию матери. Как я и подозревал, это серьезный щелчок по отцовскому самолюбию. «Дурех ты», — говорю. «Чего?» — она вскидывает ладонь. «Сейчас полбы получишь за такое». «А кто ты еще есть?» — спрашиваю. «Думаешь, я не помню, что ты не хотела в стекляшке выставляться? Другой бы за такую возможность когтями цеплялся бы, а ты просто спускаешь свой талант на ветер». «Так ведь опять скажешь, что папа протолкнул». «Да плевать», — убеждаю. «Всегда найдутся те, кто объяснит чужой успех папой, мужем, связями, взятками, везением. А все потому, что так эти людишки оправдывают свои неудачи», — перебивает Кэт. «Если бы неудачи», — качаю головой. «Чаще всего они настолько боятся провала, что вообще ничего не делают. Ведь если не выставляться, то и провалиться невозможно. Но ты ведь не боишься?» «Нет, конечно», — фыркает Кэт. «Волнуюсь, конечно, но... Слушай, я никогда об этом в таком свете не думала». «Давай так, — предлагаю, — поспорим». «На что?» — не понимает она. «Забьемся, кто первый персональную выставку в стекляшке сделает». Я протягиваю ладонь. «Ты художница, я фотограф. Утверждаешь, что тебе это расплюнуть? Так докажи». «Это нечестно», — смеется Кэт. «У тебя нет ни единого шанса. Ты нарочно, да?» «Я не буду». «Менжуешь, говорю. Струсила, слабачка». Она тут же вспыхивает. «Забьемся». Узкая прохладная ладошка оказывается в моих пальцах. «На что?» «Давай, если ты проиграешь, то должна мне фотосессию. И без всяких там купальников. Ню. Согласна?» «А ты?» — она прищуривается. «Что с тебя, если проиграешь?» «Если я проиграю, то готов тебе позировать, — говорю. Точно в таком же виде». «Да ну?» — Кэт хохочет. «Серьезно?» «Ладно тебе, — отвечаю. Ты что, хочешь сказать, голых мужиков никогда не видела? Не позировали вам? Знаю я вас, художников, у вас это нормальным считается». «Позировали, но...» «Ну, смотри, ты сам напросился». Она быстро разбивает наше рукопожатие второй ладонью. «Слушай, — спрашиваю, — не знаешь, тут шампанское есть? Надо же отметить нашу сделку». «Ты точно псих». Кэт все еще смеется. «Есть. Тут даже коньяк есть. Просто обеденный перерыв, вот и скромничают все». «Ну, у нас ведь не перерыв, мы еще даже не начинали, — говорю. Шампанское приносит теплым, зато бокалы красивые, хрустальные, резные, настоящие. Не какая-нибудь пластиковая фигня. Веселые пузырьки лопаются на небе, а затем и в голове, и долго гуляющее где-то поблизости ощущение праздника, наконец, приходит». Уже вечером, оказавшись дома и задумчиво пережевывая жареную картошку, приготовленную наконец-то переселившейся домой мамой, я не могу поверить, что этот бесконечный, полный событий день все-таки закончился. «А у нас в Доме культуры сегодня Молчанов был», — говорит вдруг мама, не переставая хлопотать у плиты. «Они новый киноаппарат смотрели, который из области привезли недавно». «И что, удачно?» — поддерживаю беседу. «Удачно, но дело не в этом», — отмахивается от вопроса мама. «Так я его все-таки поблагодарила за ремонт крыши», — произносит она чуть ли не с вызовом. «Столько лет никто про нее не вспоминал, а при нем сделали, наконец». «Что ответил?» — спрашиваю уже, чего и неладное. «Знаешь, что удивительно», — отвечает мама. «Он сказал, а разве вам не в прошлом году ее отремонтировали? Помню, как лично средства выделял». «Совсем закрутился мужик».